Книга первая. Под красным крестом. Год без тачки. Старые полигоны в тайге. Первая. После страшного сезона на золотых приисках теньки я провел беззаботную зиму в магаданском лагере инвалидов, а весной нас собрали на этап. Это было в День Победы, 9 мая 1948 года. Меня вызвали прямо с ночной смены на заводе. В пустом пересыльном бараке началась обычная церемония. Обыск, уточнение личности, фамилия, имя, отчество, статья, срок. Если заключенный не мог свои данные произнести молниеносно, не переводя дыхание, то его подробнейшим образом проверяли, не подставное ли он лицо. Развалившийся в креслах оперуполномоченный и начальник спецчасти внимательно разглядывали подозрительного делинквента, обменивались многозначительными взглядами и тянулись к пачке беломора, которая лежала перед ними на столе. Примечание автора. Делинквента – преступника, латынь. «Еще раз», – говорит начальник спецчасти, смуглый красавец с французскими усиками. «Ты что, не завтракал?» «Нет, гражданин начальник, работал ночью в дизельном». «Давай скорее!» «Еще 13 человек!» Вмешивается, жуя папиросу, опер. Грузный лейтенант в новой шинели из английского сукна. «Долго буду тебя просить, бандерская морда!» Заорал вдруг спецчасть. «Язык потерял! Подожди, там в тайге тебя живо говорить научат! Ну...» Маленький человек в замасленной синей спецовке, явно волнуясь, морщит низкий лоб подстриженными темными волосами и никак не может сообразить, что именно надо ответить. Наконец он выпалил громче, чем нужно. «Самуляк!» и осекся, отчаянно озираясь вокруг. «Знаем мы, что ты, падаль, симулянт!» — отозвался высокий человек в элегантной позе, стоявший за креслами офицеров. Это был нарядчик, всесильная фигура в зоне. Он поддерживал порядок среди зэков. Кому где работать, кого убрать с придурков, иногда и кого этапировать. Будучи, однако, сам зэком, этот столб лагерной администрации не был неуязвим. Месяц назад этапировали в тайгу его предшественника, который, хотя и отлично справлялся со своей нелегкой работой, слишком много уделял внимания смазливым мальчикам. Его пришлось извлекать из-под кучи опилок в столярке, где он надеялся переждать отправку этапа. Выдал нарядчика его же любимец. Пока эти трое вытягивали нужные данные из несчастного самуляка, который после нескольких тумаков кое-как обрел дар речи, вошел рябой надзиратель и попросил ключ от сейфа. «А в чем дело?» — пробормотал спецчасть. «Дубов сидит с ножом на нарах», — объяснил рябой, получив ключ. Он сходил в контору за вахтой, достал из сейфа наган и, вернув ключ начальнику спецчасти, направился в третий барак. В большом помещении, заставленном двухэтажными нарами-вагонками, возле печки стояли несколько зэков в бушлатах с узелками в руках и трое надзирателей. В самом темном углу, наверху вагонки, сидел на корточках худой субъект в новом штатском пиджаке. В руке его блестело узкое лезвие самодельного ножа. «Не подходите, гражданин начальник, говорю вам по-хорошему. Вы знаете, дубов своих слов на ветер не бросает. Не подходите, а то зарежу перед фраерами». «Подожди, Сомов», — тихо сказал вошедшему коллеге малорослый пожилой надзиратель. «Мы послали за Гончаровым и Хейму». Дверь распахнулась, и вошли двое, запыхавшиеся от бега. Один среднего роста, с необъятными плечами и добродушным лицом русского мужика. Второй — верзила в замызганной шоферской спецовке с узким носатым лицом, очень загоревшим и небритым, обезображенным синим шрамом на щеке. «Звали нас, гражданин начальник. Давайте, помогите стянуть его с нар». «Пойдем, земляк, никуда не денешься», — направился к Дубову Гончаров. Голос его был очень глубоким и звучным. Он солировал в лагерной самодеятельности. Длинный, угрюмый Хеймо подошел к вагонке молча. «Вы что, суки позорные, шестереть задумали?» — закричал Дубов. «Кишки выпущу! Ну-ка, подходи, булхгахтер, певец подлючий, подходи! А за тебя, эсэсовская сволочь, никто и срока мне не прибавит!» «Русский черт!» — заорал вдруг Хеймо и, молниеносно подскочив, ударил Дубова по руке коротким ломиком, очевидно спрятанным в рукаве. Вырвав нож у вора, он схватил его за ногу и с размаху бросил на пол. Раздался звук, похожий на треск ломающейся сухой доски. Дубов попытался встать, но застонал и остался недвижимым на полу. «Несите на вахту!» — скомандовал Сомов, пряча наган, и заключенные понесли Дубова к дверям. «В машину его!» — приказал спецчасть, который встретил их у пересыльного барака. «Все готовы? Тогда езжайте! Пора и нам домой на праздник!» Заключенные высыпали из барака и полезли в открытую машину. Дубова положили ближе к кабине. Когда поехали, на каждой выбоине лицо его кривилось от боли. «У кого найдется закурить?» — попросил Дубов громко. Он привык, что каждый считал за честь его угостить. Но все сделали вид, будто не слышат. Теперь они были отрезаны от ресурсов на работе и в городе. Каждая закрутка махорки была на счету, а Дубова, наверное, свезут в больницу. «Неужели ни у кого нет?» — процедил вор сквозь зубы. Не так он был глуп, чтобы не понять, в чем дело. «Тут я вспомнил, что у меня осталось несколько папирос, преподнесенных мастером цеха. «На тебе на праздник», — сказал он мне. «Хотел 100 грамм взять, да баба не велела, Она у меня из договорников, знаешь. Я пододвинулся ближе к Дубову. Держи, Иван. Сунул папироску ему в зубы и зажег спичку. Сильно болит. Сломал мне руку, падаль эстонская. Найду я его. А ежели не найду, то без меня рассчитаются. Запомнит, что значит трогать вора в законе, да еще по приказу псов. Город остался позади на холме. Теперь мы быстро ехали по Колымской трассе. Стояла прекрасная весенняя погода. Между задним бортом и перегородкой с досок сидели два автоматчика, которые не спускали с нас глаз. Но никто и не думал бежать. Куда убежишь? Везде по трассе, которая вела вглубь Колымы, были заставы. На них проверяли наши документы, предъявляемые начальником конвоя, и тщательно нас пересчитывали. Вечером мы остановились возле небольшого одинокого барака, где и заночевали. Машина уехала и скоро привезла хлеб и обычный жиденький лагерный суп. Спали мы, как убитые. Утром час ждали, пока приедет грузовик за Дубовым. Его рука сильно опухла и висела плетью. «Аратукан, скоро будем на Спорном. Те из нас, кто прибыл в Магадан из тайги, хорошо знали поселки на трассе. Но машина, не доехав нескольких километров до Спорного, повернула к реке Аратукан и остановилась». «Выходите», — приказал начальник конвоя. «Будем переправляться». Нас встретил блондин с вьющимися волосами, в тельняшке и черных брюках на выпуск. На широком матросском ремне с якорем на пряжке висел наган в потертой кобуре. Моряк сосчитал нас, подписал сопроводительные документы, выслушал рассказ конвоира и спросил. «Это тот Дубов, который зарубил повара в Аратукане?» «Он, гражданин начальник», — отозвался чей-то голос. «Ладно, беда небольшая, давайте на переправу». Лодка вмещала 8 человек, и мы все скоро оказались на том берегу, где почти у воды стояли длинный дом с 2 входами, сколоченный из ящиков амбар и передвижной дощатый домик на салазках. «Скоро придет трактор, поедете дальше. За 8 километров отсюда командировка. Здесь оставлю грузчиков». Начальник, оценивающий, осмотрел нас. «Богатырей мне не надо. Главное, чтоб не бегали в Спорный напиваться и к девчатам». Из долины, по которой маленькая речка несла свои довольно мутные воды в Аратукан, послышалось тарахтенье трактора. Он тащил сани из толстых бревен, скрепленных широкими железными полосами. «Айда, собирайтесь! Погрузили и пошли!» Из амбара и домика на салазках мы вынесли и быстро побросали на сани ящики с аманалом, мешки с продуктами, консервы, тюки с одеялами. К моему удивлению, начальник лагеря работал вместе с нами. Командовал погрузкой тракторист, известный на Колыме Иван Рождественский. Коренастый, плотный, испещренный наколками и шрамами, Иван славился не только своими трудовыми подвигами на бульдозере, страстью к картам, но и смелостью, с которой обращался к самому начальнику дальстроя Никишову, если его или его товарища по работе кто-нибудь притеснял на положение притеснителя. И, надо сказать, не безуспешно. «Ну, все», — сказал начальник, вытирая пот со лба. «Поезжайте. А ты, Иван, возвращайся ночью. Забьем козла». Мы все залезли на сани, облепив груз, как мухи, пирог. Но подошел какой-то человек в штатском и напомнил. «А где грузчики?» «Сейчас», — сказал начальник. «Слезай, ты. Я видел, кто как работает». Нас 5 человек оставили, показали место отдыха и накормили. 2. «Не жизнь, а малина» называлось на лагерном жаргоне наше пребывание на перевалочной базе. Мы жили спокойно, сыто и сравнительно свободно. Работали по надобности, конечно, в любое время суток. Никто не тревожил нас для поверки, подъема или отбоя. Единственное требование было – не слишком удаляться от перевалки, дабы не прозевать машину или трактор. Некоторые ходили рыбачить, купаться. Повар, который грузил, как все остальные, когда не стоял у котла, нашел вольного земляка в спорном и ходил к нему домой. Завтракали около 9, ели сколько хотелось. Потом рубили дрова для повара и отдыхали в тени. Когда настало лето, ребята просили иногда у начальника бинокль, поднимались на косогор и наблюдали за спорнинскими женщинами, которые купались в реке. В нашей половине дома стояли железные армейские кровати. Одно окно выходило на Ратукан, второе смотрело вверх по течению мутной речки. Через него мы видели ползущий к нам трактор. В середине комнаты стоял чисто выскобленный стол с 2 скамейками. Вечерами тут происходили баталии доминошников. На всех приисках склады Аманала – единственной взрывчатки, которую тогда употребляли на Колыме, располагались далеко от жилых помещений, где-нибудь в отдаленном распадке, были обнесены колючей проволокой и тщательно охранялись. Постороннему к ним было не подойти. Наш же аммональный склад, домик на салазках, не только вовсе не охранялся, но и стоял открытым. Большой замок, запиравший его двери, висел на одной петле. Бухгалтер, который жил во второй, нам неведомой половине дома, в отсутствие начальника, иногда брал со склада несколько патронов и посылал повара в спорнинскую аптеку. Но то, что тот приносил оттуда, служило отнюдь не по назначению, а просто натягивалось на патроны для водонепроницаемости. Бухгалтер спускался вниз по реке и рыбачил аммоналом. Но однажды на базу явился толстый человек с одутловатым лицом и орденская колодка в 3 ряда, и поговорил наедине с начальником. Склад и впредь не запирался, Но бухгалтер заметно убавил свой гонор в общении с нами. В качестве предупреждения он лишился красивой прически –